Мне странны пассажиры пригородных поездов. Воображают, будто они люди, а сами точно муравьи подчиняются привычному гнету и даже не чувствуют его. Чем они заполняют свои воскресенья, свой жалкий бессмысленный досуг? Однажды в России я слышал, на заводе играли Моцарта. Я об этом написал и получил 200 ругательных писем. Меня не возмущают те, кому больше по вкусу кабацкая музыка, другой они и не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей. Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь. В последнем счете, здесь великолепно. Ни о чем не жалею, я играл и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов. Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь. Кажется, небо начинает бледнеть. Высвобождаю руку из песка, ощупываю разосланное рядом полотнище. Оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос. Сердце высохло, сердце высохло, сердце как камень, не выжмешь ни слезинки. В путь, Прево, пока еще не спеклась глотка, надо идти.